Глава 13. Противовес. Что главное в любимой женщине? Жене, девушке, подруге, любовнице? Это не важно. Что самое ценное? Кто не знает, тому я расскажу. Главное в женщине, чтобы вы рядом с ней становились лучше, сильнее, значимее, увереннее. Банально, но далеко не все это понимают. У кого-то жена тихая, робкая, которую мужик хочет оберечь и защитить, стать сильнее ради нее и так далее. У кого-то жена – это союзник, который и подскажет, и поможет, и пинка для скорости, где надо, выпилит. Для кого-то идеальная женщина, которая ором и кулаками заставляет того идти на нелюбимую работу, получать образование и становиться лучше против его воли. И умный мужик это замечает. А вот у Кости жена бесполезная, но это мое мнение. У Сашки, кстати, тоже. Что за дура, что поставила себя в противовес работы в Москве? Да любая должна не только согласиться и благословить, но и пенделя в дорогу выписать, чтобы скорее там зацепился. Теперь, когда у меня в жизни появилась Даша, я на это стал обращать больше внимания. У меня с ней как-то сам собой образовался интересный союз. Так как мне не нужна помощь, чтобы улучшить себя и расти, вот она и не лезет в этот процесс. Зато она разгружает меня по целой туче вопросов, которыми я вынужден был заниматься раньше. Она дарит мне время, которого мне не хватает на дальнейшее развитие. Вот в чем ее ценность. Она понимает меня и поддерживает даже неявными действиями. Разумеется, она не ходит как тень, она шумная, местами резкая, но все же понимающая и верящая в меня. Но это все лирика. Отвлекся я на нее, глядя на своего первого пациента после начала работы моей маленькой компании под столичным небом. Мой первый пациент – это плюгавый мужичок, которого ко мне приволокла его жена, наряженная, словно пестрый попугай в брачный сезон. И вот он как бы старался сказать, что у него сердце в последнее время шалит. А я все больше на его жену поглядываю, у которой скепсис с клыков просто на пол капает. Привела она его силой, но, видимо, чтобы показать ему, какой он дурак, а она такая молодец. Или что-то в этом роде. Я в ее мыслях так толком и не разобрался. Зато немного понял, что бы я ни сделал с пациентом, он будет неправ, а она права. Несправедливость, на которую мне должно быть плевать. Но почему-то хотелось устроить себе рекламу на этом бедном человеке. «Так вы говорите, что боль в основном по вечерам?» Уточняю я то, что он уже раз пять сказал. «Вы его не слушали?» — возмутилась тетка. «Нацепили халат и все? Врач! Прокуратура о вас еще не знает, дилетант! Вы сами ко мне записались, так что или тихо сидите, или выйдите вон!» — негромко наехал я. «Да как вы...» «Миша, ты чего молчишь? Ну-ка, выскажи ему!» И тут она схватилась за шею и захрипела, не в силах выдавить из себя ни слова. «Вот так», — улыбнулся я. «Стало спокойнее, и можно поговорить нормально». Тетка в этот миг подскочила, но я одним жестом вернул ее на стул, отчего ее муж охренел и в то же время был приятно удивлен. Карга же билась в конвульсиях, но ни закричать, ни встать она не могла. А потом и вовсе села ровно, не в силах поднять и руки. «Прекрасно», — привлек я внимание Михаила Степановича к себе. «Так вот, сердце у вас в порядке, давление, да, там немного шалит, от того и боли. Но основная проблема в вашей жене. Из-за ее ора у вас давление и скачет. Настроение ни к черту. И вообще, вам обрыдла ваша жизнь», — я указал на смирно сидящую женщину. «Я бы вам порекомендовал записаться на какой-нибудь кружок, связанный со спортом. Вы любите спорт?» «Велосипед. Любил раньше», — скромно ответил мужчина, явно опасающийся меня. «Вот и прекрасно. Купите велосипед. И каждый день с 9 до 11 вечера катайтесь, пока ноги не начнут отваливаться. Уверяю, ваше состояние сразу улучшится, когда вы прекратите слушать упреки и злобу от этого человека. Но вы не подумайте. Она вас любит, просто не особо в вас верит. И да, работу смените. Простите за прямоту, но складской учет – это вообще не ваше. Идите в ресторанный бизнес. Вот там закупки для вас будут в радость, а заодно и много людей не дадут вам скучать. Я...» Михаил сильно распереживался и еще раз посмотрел на жену, кивнул. «Спасибо, я постараюсь. Сколько с меня?» «Ну, с учетом, как я только что обошелся с вашей супругой, я бы взял молчание. Такая слава мне ни к чему, а кроме вас, этого никто не сможет подтвердить. Так что если вас это устроит, то мы договорились». К моему третьему пациенту обо мне уже знали в узких кругах, так как звонки на запись стали все расти и множиться. Сашка на ресепшене потихоньку скулил, а Костя уже откровенно орал из своего кабинета о том, что не надо звонить ему для записи, мол, есть же указанный телефон, и через него все и стоит делать. Первый день оказался весьма насыщенным на дела и первичный осмотр рынка. В отличие от нашей первой конторы, тут почти не было пенсионеров, зато было много людей с проблемами на нервной почве и прочими надуманными недугами. Многие, кстати, искали во мне гомеопата, но я проинструктировал Сашку, чтобы он говорил, что таких у нас не водится и никогда завоза не будет. И из всего этого зоопарка всего одна молодая женщина, решившая, что ее сына сглазили, и она пришла на консультацию. Я посоветовал ей привить сына, как это практикуется в цивилизованном обществе. На том общение и закончилось. К концу дня, который продлился до 7, Костя завалился ко мне в кабинет и упал на диван у двери лицом в подушку. «Я увольняюсь», — процедил он. «Сходи покури», — отмахнулся я, складывая последние документы в папку приема. «Не хочу. И домой не хочу. Никуда не хочу», — продолжал ныть мой боевик. «А кому сейчас легко? Что там твоя Леночка?» «Злится на меня. Хочет квартиру, как у тебя. Купи». «Не хочу этим заниматься». Костя сел на диван и пальцем размотал галстук на шее и расстегнул верхнюю пуговицу. «Хочу на море или в кабак». «Эйкий контраст. Может, в Германию?» — хмыкнул я. «Нахер», — отмахнулся он. «В Турцию хочу или во Вьетнам. Ну, хоть бы в Крым». «Не могу», — покачал я головой. «Сегодня звонила Фоня, сказал, что через неделю ко мне выдавят первых клиентов. Так что давай не выпендриваться и спокойно работать. Первые сливки снимем, а там и расширимся, наймем тех, кто опять будет делать твою работу». «А о чем вы все время договариваетесь? Ну, с этим Афанасием?» «Ему надо информацию о группе особо активных людей, которых не удается ни на чем поймать или объективно доказать, что они воры или что-то в этом роде. Он считает, что как только я с ними повстречаюсь, то все пойму сам. Так что мы пока сидим в засаде». Дверь кабинета открылась, на пороге появился Сашка с ключами в руках и огромными мешками под глазами. «Я двери закрыл, там целая очередь выстроилась. Я их, конечно, пару раз послал для профилактики, но они не уходят». «Интересно», — качнул я плечами и, поднявшись, подошел к окну, выглянул на группу людей голов в 10. «Они на прием хотят?» «Да, отстаивают свое право на живую очередь», — кивнул Сашка и упал на диван рядом с Костей. «Там, кстати, и по твою душу парочка есть». «Пусть катятся отсюда, обнаглели совсем», — высказался мой сломанный человек. «Я им всем по-русски говорю, надо меньше жрать. А они как бараны уперлись, мол, в объявлении ничего такого нет, а все совсем наоборот. Мать их в рот». «Костя, успокойся. Ты как в первый день в нашей второй клинике. Пациент везде один и тот же». «Ага», — кивнул он, саркастируя. «Пришла одна. Втрое Сашки меньше, говорит, жир надо согнать, а не могу. Вот что я ей мог сказать? Я вообще говорить не смог, боялся убить ее голосом. Ее же, как чихуахуа, трясло от одного только сквозняка». «Ладно», — отмахнулся я, продолжая смотреть в окно, где люди уже начали постепенно кричать и расходиться. «Сейчас они разойдутся и поедем отдыхать. А завтра уже будет легче». Легче не было. То ли спрос ограниченный, то ли народ тут и правда диковатый. Кто к нам только не перся. Косте реально с ожирением было процентов 5. Остальные стройнее меня. Богатство им в голову бьет или что? Ну, не суть. Мой партнер быстро понял, что зря сопротивляется, и оседлал золотого конька. Начал всем впаривать супергипнотическую методику по сжиганию жира за счет еды. Цитата. «После процедуры, чем больше вы будете жрать, тем больше с вас будет сходить». Да где ж он находил столько больных, кто на эту процедуру был готов отваливать сотни тысяч? Идиотизм этого мира неисчерпаем. А Костя еще и приплясывает и выясняет, на какой день им процедуру назначать, мол, когда я свободен. Да даже это было мелочью. Он тут вычудил и заказал табличку на мою дверь с надписью «Главный волшебник». Я, блин, весь день с ней так и проработал. Гад шкодливый. На выходных мы все себя ощущали, как выжатые и переработанные пищеварением овощи. Костя пил как черт. Я в телевизор полдня пялился и полдня в астрале просидел. В воскресенье вновь начали готовиться к работе. Бизнес не ждет, все должно быть в движении. И все началось снова, пока в среду не пришел тот, кого так хотел проверить Афоня. Причем, да, он меня не предупреждал. Я все понял и сам, едва персонаж вошел в кабинет. Это был тип лет 30-35 на вид. Все в его образе было вычурным и очень дорогим. А поведение было на уровне короля, прохаживающегося по местам обитания простолюдинов. Однако не вся эта бутафория привлекала мое внимание, а сила, витавшая вокруг него. Сила правильная, собранная и упорядоченная, как у пражских стариков. Для меня слабовато, но для простых смертных более чем круто. Такая аура людей легко будет окучивать и диктовать им свою волю. «Добрый день», — поздоровался я и указал на стул. «Присаживайтесь. Глеб Васильевич», — подглядел я его данные в компьютере. «Вы ко мне с какой целью?» «Да так, просто оглядываюсь, присматриваюсь. В общем, на консультацию, Даниил Николаевич». Хмыкнув, снизошел он до ответа. «Что вы можете мне предложить?» «Бежать из страны?» «Что?» — дернулся он. «Что?» — сделав вид, что не понимаю, о чем он, повторил я. «Я говорю, с какой стороны? В смысле, где вам нужна помощь?» Напряг у человека немного спал, но я видел, что он все еще натянут, как струна, и начинает нервничать. «Так что вас беспокоит?» — снова улыбнулся я. «А вот с пациента спесь явно сошла. Вообще, мне порекомендовали вас...» как отличного специалиста по нетрадиционной медицине, начал он издали, пока я мягко ощупывал его защиту на уровне астрала. Можно сказать и так, но это не ответ. Так вот, я хотел бы узнать, сможете ли вы исправить послеродовую травму позвоночника? Я оглядел пациента и не обнаружил указанной патологии, но кивнул. Конечно, приводите пациента, и я посмотрю, что можно сделать. Это еще сильнее напрягло моего гостя. Поэтому он встал и с интересом меня осмотрел. «Почему вы решили, что это не для меня?» «У вас с позвоночником все в порядке, так что я предположил, что эта процедура вам не нужна». Брешь в защите была найдена, и я сейчас решал, вторгаться в голову этого персонажа или нет. Афоне надо одно, а мне ничего. «Полагаете себя крутым спецом, или вы такой тонкий психолог?» Сменив вежливость на агрессию, продолжил посетитель. Я, может, и не самый крутой спец в медицине, но что касается жизненно важных органов, я в этом сведущ. Уж поверьте на слово. Я позволил себе улыбнуться. Игра началась, и жертва уже была в моих руках. Плюс на вас пришел заказ, так что я думаю, что вы сейчас никуда не пойдете. Глеб Васильевич переоценил себя и нанес удар первым. Причем он был в этом явно не новичком, и его определенно кто-то этому научил. Хлесткий удар сырой силой, да еще и в моем кабинете, где ее много, был неплох. Но сложно идти в атаку с ведром воды против водяного. Сила волной обдала меня и отлетела, как от стены. Мои резервуары были полны, и лишнее просто отвергнуто. Мягко говоря, я даже дискомфорта не ощутил. А потому просто и без затей вдавил свою тонкую, как спица, отмычку ему в астрал, парализуя и лишая воли, запрещая запоминать и воспринимать окружающее. И вот уже по заготовленной дорожке я и вошел туда, куда меня так долго звал Афоня. И там мне очень не понравилось. Пришедший ко мне разведчик считался в своем кругу едва ли не самым слабым и убогим, а то сообщество, где он состоял, называло себя Орденом Эволюционеров. Дурь полная. На их лекциях всем адептам внушали, что они — следующее звено эволюции, иные — маги из книг и фильмов. Еще им впаривали, что с поколениями они станут правящей верхушкой целого мира. Учили их три старых «мага» в кавычках, которые обучали их прикрывать свои мысли и поражать противника силой, учили собирать энергию в оккультных местах и ощущать мысли собеседника на уровне прокачанной эмпатии. В целом, это детский садик. Но с учетом мира и времени, это может стать проблемой. В общем, Глеб Васильевич после моего сеанса внушения минут 30 писал на бумаге все известные ему связи с политическими и религиозными контактами, а потом отошел к двери и забыл все, что произошло в последние минут 10. Я улыбнулся. Я, может, и не самый крутой спец в медицине, но уж что касается жизненно важных органов, я в этом сведущ. Уж поверьте на слово. Непременно, — брезгливо ответил мой посетитель и вышел из кабинета, даже не подозревая, что над ним сейчас жестоко надругались в особо специфической форме, прямо в мозг и без смазки. Хотя, может, потом сверит часы и задумается над этим, но не сейчас, это уж точно. Взяв со стола телефон, я набрал Афони и после недолгой беседы выслал ему фотографии объяснительной. Дальше общения не было. Я по факту поступился принципами. А Афоня понял, что я даже осторожных людей вывожу на чистоту всего за пару минут. Нам было о чем подумать вдвоем. Хотя, как оказалось, и к Косте заходила засланка. Причем тоже непростая. Так как не успел я как следует погрузиться в мысли, в кабинет зашел мой партнер и коллега. «Что-то случилось? Или опять сигареты в унитаз уронил?» — решил пошутить я. «Да тут вот баба одна зашла. Ноги от ушей, вся в брюликах, села как королева, косой взмахнула и рожу скучную скорчила и говорит. «Рассказывай, что вы тут делаете?» «Ну а ты просил нахер таких не слать. Я вкратце ей про нас рассказал, как мы работаем и какой эффект вся процедура дает. Та в нервяк какой-то и снова голос поднимает. Я приказала рассказать правду, кто ты и кто твой босс. Ну, ты прости, но я ее все же послал. И еще от души добавил наболевшего и свежепридуманного. И вот она как бы не обиделась, а скорее удивилась, а потом молча умчалась и все. Вот. Похоже, тебя тоже решили обработать, задумчиво процедил я. Ко мне тоже пришел человечек правду искать. Но у меня он быстро понял, что мне на него насрать. Так что он ушел, как только выпала такая возможность. Это они, афонские? Ага, их много. С прискорбием констатировал я, предвкушая проблемы, причем не с одной стороны. Я сильно недооценил нового противника. Впрочем, как и Афоня, который меня, собственно, под удар и поставил. Глеб Васильевич через 3 дня после своего посещения решился зайти ко мне снова, причем какой-то злой и полный угроз, хотя и с добрыми намерениями. «Добрый день, Глеб Васильевич!» С ехидной улыбкой поприветствовал я посетителя. «А вы к нам прямо зачастили!» «Хватит издевок!» — бросил он, не подходя ближе. «Что вы со мной сделали?» «О, на вы!» «Это серьезно!» — хмыкнул я, откидываясь в кресле. «А в чем, собственно, проблема?» «В тебе!» — решил не деликатничать мой гость. «Что ты забыл тут? Сидел в своем Мухосранске и сидел бы дальше!» «Увы!» «Ничего личного, просто бизнес. Вот правда. Деньги и никакой иной подоплеки». «Тогда и ты поймешь, если мы свой бизнес будем защищать», — оскалился человек. «Ты ведь, кажется, обзавелся друзьями и любимой женщиной». «Лучше заткнись», — улыбнулся я, готовый уже начать пытать этого гада. «О, нет. Это было трудно. Раскопать что-то про такую птицу, как ты». Словно расслабился этот упырь. Провинциальный сиротинушка, подрабатывающий лечением до тех пор, пока его под крыло не взяли власти и пара продажных шкур из верхушки. Ни семьи, ни друзей, одни только коллеги. Но, как оказалось, у тебя слабость к твоему Константину, а также к ранее неизвестной Дарье. Я угадал? Ты сейчас чего добиваешься? Пока что все, что ты говоришь, обрекает тебя на страшные муки перед угасанием как человека, а ни капли на меня не влияет. Я говорю, что у нас есть для тебя место. Некоторые из моего коллектива сочли тебя интересным человеком и готовы помочь тебе встать тут на ноги. Как тебя тащит? От угроз до приглашения на работу. Я усмехнулся и одним броском влетел в голову недоумка. Но, как и ожидал, он ничего толком не знал, поэтому я вернулся, словно ничего и не произошло. Я готов встретиться с твоими хозяевами, но только тут, где мне будет комфортнее. Я думаю, ты передумаешь, когда узнаешь, что твой друг Константин уже под нашим контролем, и, возможно, его жизнь зависит от тебя». «У них есть дети?» — громко спросил я, вспомнив какой-то фильм. «У кого?» — не понял Глеб Васильевич. «У тех, кого вы к нему отправили. Не хочу, знаете ли, плодить сирот. По своему опыту знаю, что это полный отстой — расти без семьи. Ваша бравада похвальна, но...» Мой гость обернулся к открывающейся двери, в которой появился Костя с какой-то девушкой на руках. Она была без сознания. И едва мой коллега вошел внутрь и запер дверь ногой, тело с его рук упало на пол без грамма деликатности. «Вот она, та, про которую я говорил», — сходу заявил Костя и пнул под спину лежащую. «Опять приперлась, мало ей показалось. А это кто?» «А это второй Афонский», — хмыкнул я, а Глеб Васильевич отскочил от Костика и вскинул руку, осмотрелся, как зашуганный и прижатый к стене дикий зверь, готовый на необдуманные поступки, несмотря на испуг. «Мне его ушатать?» — буднично уточнил мой сломанный человек, пока я с интересом осматривал защиту девушки на полу. «Нет, нам надо его использовать для демонстрации, ну и узнать наверняка, что они сделали с Дашей». Я вынул из кармана телефон и набрал ее номер, но ответа не было. Повторил вызов, и на него ответил неизвестный мне мужской голос. «Даниил Николаевич, как же здорово вас услышать! А мы ожидали вашего звонка. Скажите сейчас, жизнь или смерть? Что вы выбираете?» «Интересная подача, при том, что вы в невыгодном положении, но тем не...» «Ваш выбор, я жду», — холодно произнес я. «Вы меня не поняли?» «Нет, это вы не поняли меня. Я здесь по просьбе моего союзника. Но если вы решите перейти мне дорогу, я стану злым и грубым. А это вам не понравится, уж поверьте. Были те, кто проверял на себе. Я готов прекратить все, что сейчас вам предрекаю, но только когда увижу Дарью в полном здравии и около себя. Даю вам время подумать, 10 минут. А я пока пообщаюсь с вашими сошками. Орден эволюционеров херов». Сбросив вызов, я посмотрел на бледного гостя, который тайком пару раз попытался ударить Костю по астралу, но не преуспел в этом ни на грамм. «Что же мне с тобой делать? Пытать я себе запретил. Убить слишком просто. Сделать из тебя идиота? Ну, можно, конечно». «Дань», — привлек мое внимание Костя, который был на удивление спокоен. «Себе-то ты запретил, но не мне». «Ты прав», — кивнул я, посмотрел на стоящего Глебушку. «Снимаю все блоки, Константин», — сказал и добил комбинацию парой слов истинного языка, снимая установленную защиту с костяных закладок, которую я выдал ему еще в Альпах после его жертвы. «Укажи на жертву и произнеси слова, которые только что пришли в твою голову. На твой выбор. Все, кроме смерти». После такого Глеб Васильевич струхнул и даже рот открыл, чтобы начать оправдываться, но не успел. Костя повернулся к нему с интересом и удивлением, а затем произнес два истинных слова, активируя готовые схемы в своем астральном хранилище. Он заставил человека молчать и страдать. Муки магические вызывала магоформула из моего прошлого. Такой пользовались палачи в пыточных камерах. Я всего раз наблюдал процесс пыток, после чего отдал себе клятву, что никогда не применю подобное на живых. Но Костя прав, он не связан обещаниями и волен в своих желаниях. Глеб Васильевич упал на пол и вытянулся, как лом, застыв от таких мук, от которых он должен был бы умереть за полсекунды, но хитрая формула не позволяла порогу случиться и отпустить жертву. Мой посетитель сейчас был в настоящем аду, которому нет конца и края. Это заклинание ломало всех. Просто всех, без исключений. Даже безумные фанатики отрекались от своих верований и признавались во всем, что знали, и нет. Что говорить про слабого человека, который, наверное, и переломов никогда не терпел на себе. Костя держал Глеба минуту, после чего опустил руку, прерывая связь. Обмякшее тело тут же свернулось клубком и стало мелко и часто трястись. «Что с ним?» — указал на измученного пальцем, и только от этого жеста Глеб Васильевич едва не обгадился и беззвучно завыл. «Впечатлен твоей крутостью», — стараясь убрать из голоса жалость, ответил я. «А если серьезно?» «Ты причинил ему боль. Сильную и, скажем прямо, довольно долго это делал. Он в первобытном ужасе перед тобой. «Ага». Костя посмотрел на свою руку и встряхнул ее. «А это может само срабатывать?» «Нет, только по приказу и точному указанию направления». Я оглядел лежащего в страхе человека и присел около него, что привело того в еще один круг персонального ада. «Значит так, утырок, я повторять не стану. Где или у кого может быть моя девушка?» Опрос был вполне продуктивным. Однако к его концу пациент потерял сознание от шока, пришлось вызывать скорую, чтобы не тратить свое время. Однако перед этим Костя показал свои умения на девице, да так, что она решила остаться у нас. Ее он сломал за 10 секунд. И выложила она все явки и пароли, а также пообещала отвезти нас куда угодно. Но мы любезно и согласились. А чего? Ну, денек по техническим причинам профилоним. Никто же не умрет из-за этого, наверное. Но мы понадеялись на это. Евгения, а именно так звали зазнавшуюся стерву, привезла нас к зданию близ Лубянки, где у входа курил одинокий охранник. Костя решил не теряться и, выскочив из машины, побежал налаживать связи с понятным ему человеком. Я же повернулся к бледной и зашуганной девушке. «Сколько внутри людей?» «Примерно человек 100», — дрожащим голосом ответила она, боясь и посмотреть в мою сторону. «Сколько из них работает с силой?» «Двое». «И все? Ты куда нас привезла?» Удивившись, поднял я голос. По лицу Евгении полились слезы, а руки побелели на руле. «Я не знаю, где они еще есть. Меня учили, учили тут». «Славно. Тогда я тебя отпускаю». Я отпер дверь и уже свесил ноги, но повернулся. «Если я еще раз тебя увижу или почувствую, ты и все твои знакомые, все будут наслаждаться компанией моего палача часами и днями напролет. Тебе понятно?» «Да», — резко ответила она. «Ну вот и славно», — позитивно ответил я, улыбнувшись, хотя в улыбке не было и талики радости, или хотя бы спокойствия. Я был зол. Выйдя из машины, я направился к Косте, который курил рядом со своим новым другом, который делился с ним какой-то информацией, причем довольно охотно. «О, вот мой начальник», — бодро высказался мой сломанный человек, как только я подошел. «Мы зайдем». «Заходите, это же не закрытый объект», — качнул плечами местный секьюрити и отступил от двери. Мы вошли. «О чем ты с ним вообще говорил?» — спросил я, не имея желания общаться. «Сказал, что я тебя навстречу с каким-то зазнавшимся упырем привез. Указал на нашу подвозилу, сказал, что сейчас ты подойдешь, и нам конец, если хоть кто-то слово скажет против. Тот мне пожаловался, что к этому зданию все, кто с охранником, все такие. Потому он и не будет даже спрашивать, кто мы и кому. Все гениальное просто. И не только. Я еще выспросил, куда нам идти и как». Костя меня удивлял. Не имея никаких предрасположенностей к власти, хитрости или магии, он всегда добивался, чего хотел, простым общением. Причем, если при этом можно курить, его харизма росла, как грибы под дождем. Маршрут он построил так, что нам на глаза от силы 2 человека попалось. А затем мы были уже на 4-м этаже, сплошь выстланном коврами. Вообще, все квадратное помещение было хоть и приторно-показушным, но все же определенный стиль в нем был. Стиль безудержной жажды роскоши. Даже шторы на окнах выглядели как шелковые, не говоря про люстры с хрусталем и позолотой. Большой зал, куда мы вышли с лестницы, вел в 3 стороны, и у 2 дверей были охранники, смахивающие на голливудских актеров, отыгрывающих агентов ЦРУ. Правда, мне было не особо смешно, но, тем не менее, я позволил себе усмехнуться. «Костя, иди в центральную дверь, а я в боковую. Кто бы там ни был, на колени, пока я не приду». «Понял». Чуть оскалившись, ответил мой сломанный человек и пошел вперед. Я же сменил направление и пошел в левую дверь. Как ни странно, но мне не попытались даже слова сказать. 2 людей в костюмах молча открыли дверь и впустили меня внутрь. В просторы еще более помпезного кабинета, где золотом разве что пол не расстелили. Безвкусица полнейшая. Впереди же стоял стол, за которым сидел тучный человек в чуть затемненных, но все же довольно толстых очках. А возле него стояла длинноногая секретарша в красном обтягивающем платье. «Свободно», — бросил я, продолжая путь до стола. Девушка, на мое удивление, кивнула и выпорхнула из кабинета. Я же подошел к самому столу и посмотрел на жирного, который только брови поднял. Спрашиваю один раз, после чего будет очень неприятно. Где моя девушка? Человек оказался туповат, поэтому мой допрос был хоть и менее жестоким, но не менее продуктивным. Толстый не понимал даже, кто я, не говоря про остальное. Зато он знал 5 других мест, где могут быть мои цели. После моего допроса я оставил в его астрале бомбу, которая детонирует через пару дней и превратит сего великого мужа в кусок отброса не умнее таракана. Когда я вышел из кабинета, охранников уже не было, нигде. Поэтому я пошел в дверь, куда отправил Костю. В новом для меня пространстве я обнаружил и моего человека, и сразу пяток охранников, стоящих мордами вдоль стеночки, и одного мужчину в годах, который находился на коленях. Занятно. Подойдя к креслу, я сел на него и посмотрел на мужика. «Где она?» «Кто?» — напуганно уточнил человек. «Костя, боль!» Костя не оплошал, поднял палец и, как и в первый раз, обработал пациента перед допросом. «Достаточно!» — остановил я его спустя полминуты и снова посмотрел в ошалевшие от страха глаза. «Вспомнил?» «Она за городом!» — быстро ответил важный тип. «Прошу быть точнее!» — добавил я жести. Минут 10 неспешных вопросов, и я разрешил новому знакомому позвонить своему шефу и обрисовать ситуацию в красках. Он не отказал, хотя был ли у него выбор. Позвонил и, запинаясь и трясясь от шока, умолял освободить пленницу. Но то ли его не поняли, то ли просто послали, но мне было отказано даже в телефонном разговоре. Поэтому я, оставив гостиницу второму кандидату в идиоты, взял адресок, пока это реально, и мы пошли на выход, где поймали такси и выехали за город. После произошедшего даже Костя изменился. Все чаще смотрел на руки, думал о чем-то неприятном и даже не курил всю дорогу, пока мы ехали почти 100 километров в сторону севера. Уже на подъезде к точке назначения нашу машину остановили, и нам пришлось выходить. Территория, на которую мы въезжали, была не только закрытой, но и уже оцепленной полицией, которая, собственно, нас и тормознула. Однако один звонок Афоне, и ситуация разрешилась зеленым коридором, куда мы пошли уже на своих двоих и в сопровождении 5 полицейских с оружием. «Дань», — обратился ко мне мой сломанный человек, — «что?» «Мы вот сейчас реально чем занимаемся? Работаем на правительство или откровенным криминалом занимаемся?» «Всего понемногу, но в первую очередь мы выручаем Дашу. Она настолько тебе дорога?» «Она очень похожа на ту, кто был мне настолько дорог», — честно ответил я. «В ней есть все, чтобы я хоть немного мог отвлечься от жизни и посмотреть на себя. Но если по чести, у нее артефакты от Дархи, где есть частицы ее души». «И все равно во всем виновата баба», — глубокомысленно добавил он. «Во всем виновата человеческая сущность и наша тяга к прекрасному, родному, близкому и комфортному. Отношения могут быть яркими, могут быть спокойными, а у меня с Дашей они сразу стали какими-то зрелыми, словно мы 5 уже живем вместе. Это мне дорого, и это я готов отбивать». «А меня Лена все больше раздражает», — вдруг признался он. «Когда все кончится, ты можешь снова отключить все это?» Он показал мне на пальце правой руки. «Это очень круто, но, если честно, то пугает до одури. Отключу». Кивнул я, прекрасно понимая человека, который начал обладать подобной властью. «Но пока мы не дошли до конца, не откажи». «Все, что угодно», — перебил меня Костя и указал вперед, где стоял одинокий двухэтажный и весьма немаленький особняк с несколькими строениями по бокам. «Смотри, людей нет, охраны тоже, как и машин». «Значит, уехали», — кивнул я. «Ну что же, поищем, что получится, а там и видно будет». Мы дошли до дверей, вошли внутрь, и там вдруг полицейские встали как вкопанные. Приказ внутрь не соваться до особых, и я не стал им на совесть капать. Афоня все решил, я не буду ему карты путать. Мне надо дойти до того, кто обладает информацией, а все остальное лишь тлен под ногами. Мы поднялись вдвоем на 2-й этаж, вышли к комнате, откуда звучала музыка, и вошли в нее, готовые ко всему, в том числе и к картинной сцене, связанная Дарья на стуле, человек в дорогом костюме за ее спиной и больше никого вокруг. Я сразу оббежал комнату взглядом Трегониза и был буквально шокирован, когда увидел над центральным человеком сформированное плетение купола времен моей боевой школы. Кто бы ни стоял передо мной, он явно был оттуда же, откуда и я. «Отпусти ее!» — громко произнес я и шагнул вперед. «Разве это культурно?» — с легким акцентом заметил центральный персонаж. «Разве не положено сначала поздороваться со своим противником?» «Прошу меня простить», — раздраженно бросил я, ощущая серьезность очередной проблемы. «Разрешите представиться. Сизов Даниил Николаевич, к вашим услугам». «Радони Раскатон», — кивнул человек и усмехнулся. «Добро пожаловать, отец мой».